Глава 17. Темное беззвездное небо. В дорожной колее по колено грязи. Расплывчатые контуры бревенчатых изб. Ни огонька, ни песни, ни девичьего смеха. И вдруг послышалось хлюпанье шагов. Прошло с минуту, и на дороге вырисовался человеческий силуэт. С усилием, вытаскивая ноги из жижи, человек добрел до избы, громоздившейся в ночи, огляделся. Постоял, прислушиваясь к ночному безмолвию, и решительно направился к калитке. Нащупав железное кольцо, со скрипом повернул его. Сквозь ставню в кухонном окне поблескивал свет. Беззвучной тенью незнакомец прокрался к окошку и приник к ставне. За столом, уронив на руки лохматую голову, сидел сам хозяин. Перед ним стояла пустая бутылка, чашки, головка лука, соленые огурцы. Незнакомец выпрямился, посмотрел на темное, готовое вот-вот вновь излиться дождем небо, зябко поежился и, решившись, осторожно взошел на крыльцо. Послышался тихий скрип открываемой двери. «Сюда, ваше благородие, сюда!» Грузно топая впереди штабс-капитана, взволнованно шептал в темноте Нифонтов, ведя ночного гостя к бане. Открыв дверь и пригнувшись, Маркел первый просунулся в нее. Соломенным матом прикрыл маленькое оконце и, торопливо чиркая спичками, зажег оплывшую восковую свечу. Желтоватый мигающий свет выхватил из темноты дубовую ванну, серую выпуклость растрескавшихся бревен и костлявое, давно небритое лицо Мартынова. Недоверчиво поведя взглядом по предбаннику, он переступал хлюпающими сапогами. Затем тихо спросил: «Дома, кроме жены, кто еще?» «Никого, ваше благородие, никого, истинно, как на духу!» И, подняв руку, чтобы закреститься, Нифонтов вдруг вспомнил об Ивашке. «Есть тут, правда, один», — начал он неуверенно. «Кто такой?» — выворачивая его наизнанку глазами, простуженным басом спросил Мартынов. «Эй, Вашка, божий человек, все-то его юродивым кличут, а он, когда надо, похитрей другого умника будет». «Чей? Где живет?» — не успокаиваясь, продолжал допрашивать Мартынов. «Да вы не извольте беспокоиться, господин штабс-капитан, не извольте. Свой человек. Живет у меня, он как бы связной, тайгу всю насквозь, как пять пальцев, до самого моря знает. Да вы садитесь, ваше благородие, садитесь, я мигом исподнее притащу, да наверх что?» Мартынов предостерегающе поднял ладонь. «Не надо, жену разбудишь». «Да я свое, таежное, она у меня в чулане, а Фатинью-то об эту пару пушками не подымешь», убеждающе шептал Нифонтов. Прошло немного времени, и одетый во все сухое Мартынов, не поморщившись, опрокинул в рот кружку самогона. «Ну вот что, Маркел Осипович», — прожевывая сало, заговорил, наконец, белогвардеец. «Чтоб ни единая душа, даже твоя законная жена не знала о том, что я здесь». Взглянув в волосатое лицо Нифонтова, выражающее согласие и собачью преданность, Мартынов тотчас спросил об оружии. «Все сохранено, ваше благородие, все до единого. На огороде схоронено. Вместе с Ивантеем закапывали его». «Вот отдохну пару деньков, а там в Кишмишевку свезешь. Надежный человек там есть?» — спросил он, уставив на Маркела свои бесцветные рыбьи глаза. «А как же, Евсей там, Евсей Шабанов, Говорин ведь был мною, запамятали, ваше благородие, начетчик, первая глава в Кишмишевке, надежней нет человека во всей тайге». «Вот отлично, оружие туда повезем, хватит в земле ему валяться, действовать надо, Маркел Осипович, действовать, не терять ни единой минуты». Мартынов вскочил и, сжимая в бессловесной злобе костлявые кулаки, заметался по предбаннику. Нифонтов, все еще не веря, что перед ним в лице Мартынова посланец Намуры, которого он так долго ждал все эти страшные годы, стоял сам не свой, не спуская умиленных глаз с белогвардейца. Часа два продолжался их разговор. Наконец, не в силах удержать охватившей его зевоты, Мартынов развалился на посланной зюбриной шкуре. «Ой, спать, спать. Неделю от границы до тебя добирался». Устало проговорил он, закрывая глаза, но вдруг вскочил, зашарил под одеждой, достал маузер и, дослав патрон в патронник, сунул его под подушку. В избу Маркел шел, не чуя под собой ног. В глазах стояли прошлые встречи с Мартыновым, хитрое азиатски непроницаемое лицо поручика Намуры, черты которого уже почти были стерты временем, и пыжившегося, круглого как шар, низкорослого майора Исудзуки. Как-то не верилось, что кончилось, наконец, мучительное ожидание. Не верилось, что, наконец, кончилось время обид, чинимых ненавистной властью, что наступила его пора, пора мщения за все, что вынес за эти годы в Кунтуне. В избе, бренча в шкафчике посудой, Нифонтов извлек непочатую бутыль и дрожащими от волнения руками налил полную кружку самогону. Мутноватая жидкость нестерпимо воняла сивухой. Маркел перекрестился, процедил кому-то угрозу, одним духом опростал содержимое. Крякнул, отер рот и, не закусив, сел на лавку. В стайке глухо промычала корова. Маркел глянул в окошко. Светало. Незаметно подошла пора рева. Примечание. Пора рева. Брачная пора оленей. Листва деревьев на фоне хвойных желто-зеленых лесов горела яркими самоцветами. Воздух стал чистый, прозрачный. В один из таких незримо пришедших дней осени Мишка Куксов и Макарка Калугин, прибежав с речки, стали рассказывать Пелагеи, как загруженный доверху нифонтовский бат сел на перекате ниже шабановской избы, и как сначала Ивантея, за ним и Нифонтов слезли в воду и повели посудину левой стороной, где было меньше камней. «А на бату-то, на бату!» Подергивая сползающие штаны, испуганно восклицал Макарка. «Страшный мирской сидит, личина гладкая, без бороды. Вот тебе крест, мамка, глазищами зырк-зырк!» Пелагея ойкнула и, подхватив подол, кинулась бежать к Аксинье. «Аксинья! Аксинья! Оглохла, что ли? Выйдь-ка сюда!» — крикнула она, добежав до Калугиных, и сходу огорошила Аксинью новостью. «Маркел Осипович пожаловал! С каким-то мирским! Ой, чё это теперь будет? Слушай-ка, вот что Мишка-то с вашим Макаркой сказывают!» — показала она рукой на подбежавших ребят. «Слава тебе, Господи!» — закрестилась Аксинья. «Слава тебе, Господи! Вовремя Маркел-то поднесло! Будет теперь и разговеться чем, да и гостей послушать!» Зашевелились кишмишевцы. Каждому был должен Нифонтов за пушнину, которую свез ему по первой воде Евсей. Заговорили о проведении братчины. Благо, медовухи усиленных было хоть ковшами лей. Разморенные жаркой баней и контрабандным спиртом, с расстегнутыми воротами и чесучевых рубах, Мартынов с Нифонтовым сидели в избе у Евсея. Перед ними на блюдечках дымил густо заваренный чай. Евсей, уже поведавший о постигшем его горе, выпроводил в летник Глашку и сам носил на стол уху, соленые грибы и ягоды. «Да будет, будет, Евсей Трифонович, ублаждать-то! Давай поговорим о делах!» — сказал, наконец, Маркел, расчесывая пятерней пышную после бани бороду. «А чего там? Чего поспешать? О делах можно и после. Передохните с пути дорожки. Известно, как оно идти встреч воды. Да еще мелкота при таком груженном бате». Евсей радушно осклабился и как бы невзначай глянул на банчок, плоскую посудину из белой жести. Глотнули еще по кружке, запили водой, закусили грибами. «Может, медовушки попробуйте?» — предложил Шабанов. «Хороша получилось, на старом меду, выстояло, почитай, с половины поста». «Да ну я, к лешему, все одно от нее башка трещит. Не годится супротив чистяка, хоть и зелье единоверческое». Нифонтов любовно побарабанил волосатыми пальцами по боку железной посудины, умильно глянул на Мартынова. Тот подал знак приступать к делу. Маркел поднялся. «Отдыхать-то нам, Евсей Трифонович, не пора», — сказал он, прикрывая дверь горницы. «Сельсоветчики-то, которых голодьба в Кунтуне верховодить поставила, до самого горла добираются. Войну насмерть ведут. Один я в Кунтуне дерусь. Вон тай-то с испугу первым в свою китайщину подался. Прижали-таки его зельем, и в одночасье маки порубили по сопкам. А за ним мельник Пантелей тягу дал. Уложил на две брички добро, запалил мельницу и на низы. Теперь что? Мой черед. А куда бежать? На китайщину? Тайгу до Киржаков, говорят, тоже доберемся, и там поставим советскую власть». «Стращает, Маркел Осипович, руки коротки», — не сдержался Евсей. Мартынов криво улыбнулся. Ему положительно начинал нравиться этот кишмишевский начетчик, этот с виду смиренный старец. «Глухомань, бревенчатый забор, что крепостной вал. Вот где место-то обосноваться», — подумал Мартынов о скрытом в чаще Евсеевом логове. «Как же! Надейся! У Хромей тоже на то рассчитывал. Да однако прибрали пещерцев к рукам», — продолжал спорить Маркел. «Кишмишевку с пещерным не равняй. Там по чистой воде корабли из городов бегут, а у нас тайга непроходимая. Не достали ни коньяни, и сельсоветчики не придут. А коли и придут», — возвысил голос начетчик, «избы спалим и подадимся в тайгу подали. На полночь-то ее непочатый край. И вера, покуда у нас крепка, не в пример пещерским да кунтунским единоверцам», — уколол он Маркела. «Вера, Вера, чего ты тычешь ее мне в нос, ровно трошки козину?» — воскликнул Маркел. Он подбежал к столу, схватил банчок, забулькал спиртом. Вера, толкуешь!» Оттерев ладонью рот, прохрипел он с выдохом. «И не Веру Берданой надо спасать!» Он поперхнулся, закашлялся, грузно сел на табурет. Евсей, опустив взгляд, с легкой ухмылкой гладил бороду. «Умные речи, приятные слушать, а то заладил, бежать да бежать», — заговорил, наконец, Мартынов, строго глянув на Нифонтова. «С этого дня не только говорить, думать запрещаю об этом, Маркел Осипович». «Да я что? Да я так, к примеру, ваше благородие», — стал оправдываться Нифонтов. «Земли ведь лишился, лавку закрыл, двух коней ревизировали. Сижу в избе, ровно медведь в дупле. Копают проклятые, дознаться хотят, кто сельсоветчиков японцам выдал». «Эх!» — заскрежетал он зубами. «Не так моих, а последующих ихних на костре заживо испек бы! Эх, дослал тебе, Господи, пронесло тучку мороком. Но не вина-то на Пантелея ложится, потому как убег. Поболи бы, поболи вам таким, там хвосты прижимали. Может, и впрямь бы за Берданы бы живей взялись». Шабанов сплюнул и пододвинул к себе предупредительно налитую Мартыновым кружку. Мартынов понял, что пришло время открывать карты. Пяля мутные глаза в Евсея, он медленно поднялся и, отодвинув тыльной стороной ладони чашку, сказал жестко, решительно. «Хватит, наверное, Евсей Трифонович играть в жмурки. Лучше скажи, где винтовки будем прятать». Евсей от удивления приподняла. «Оставили такие? Это те, что хранил Марке Осипыч!» — воскликнул Шабанов. Но сообразил, что не пристало ему, как мальчишке, радость выказывать. Сел, потушил блеск в глазах. «Доставить-то, Евсей Трифонович, доставили, а страха набрались, не дай бог!» — торопливо заговорил Нифонтов. «Шутка дело, у избы закопал, под боком. А ну, дерни сельсоветчиков во дворе пошарить!» Ивантей Слава ему в одну ночь разгреб ровно медведь и вывез все на косу. Все 20 и патронов 2000. У Евсея заблестели глаза. Он поднялся, не спрашивая, налил из банчика всем. «Выпьем, ваше благородие, за место, где винтовки не сыщет ни одна собачья душа. Выпьем, и пущай коммуния все сопки поистопчет, а потаенного угла того им вовек не сыскать». Они чокнулись, и минуты две слышалось только чавканье. «А Глафири-то долго убивался по Дарье?» — осторожно спросил Нифонтов. «Занудило-таки», — зло подумал Шабанов. «Да было поначалу», — стараясь быть равнодушным, ответил Евсей. «Только молитвы и писания священные, которые ей вразумляю, отводят душу от дум». «Так, так», — мотнул головой Маркел, — «это хорошо. Любить ее надо, сирота. На хутор-то к девкам ходит?» «А что ты, Маркел Осипович, что ты?» — испуганно замахал руками начетчик. «Девки-то какие в наши времена? Блудни! Пойдем-ка я вам лучше собачек своих покажу». Засуетился он, собирая ложки и чашки. Мартынов, дивясь поспешности, с какой Евсей прервал беседу, глянул на него, на Нифонтова. Тот, тяжело уставив взгляд в пол, нервно постукивал пальцами по столу. «Ну что ж, собачек так собачек», — нехотя согласился Мартынов и следом за Нифонтовым вышел на улицу. Трофим лежал на лабазе у края маленького поля кукурузы. До избы была сотня шагов. Справа стояли чищевитые, заросшие орешником сопки. Прошлой ночью с них в кукурузу забрели кабаны. Они уничтожили посеянный на отлете овес, остатки пшеницы. И теперь каждый хуторянин, спасая огород, спешно укреплял городьбу, привязывал к нему собак, сжег костры. Солнце медленно опускалось за лесные сопки. В багровом зареве, то усиливаясь, то исчезая, искрились зеленоватые блески. С каждой минутой они тускнели, наконец исчезли совсем. Еще немного, и ночь темным покрывалом накрыла тайгу. В таинственном безмолвии слышались вздохи, как будто от томительного дня вздыхала тайга. Ухо улавливало какие-то шорохи, а ленивый ветерок с протоки порою приносил тихие всплески. Вдруг тишину разорвал металлический звон, и тотчас же прилетел приглушенный расстоянием крик. У Трофима замерло, затем быстро забилось сердце. К волнующему крику присоединился другой. «К Силиным свиньи пришли. Настя и Стешка отпугивают их», — догадался Трофим и крепко сжал ружье. А звуки ударов палки по медному тазу все летели и летели. Они будили умолкший лес, наполняя долину до краев. Трофим знал, что Настя после двухнедельного заточения сегодня первый день дома. Неодолимая сила тянула его к ней. Понимая, что сделает только хуже ей, если появится у избы сильных, он все-таки ничего не мог поделать с собой. Трофим зашевелился, поставил было ногу на сучок, намереваясь слезть с дерева, но тут же услышал потрескивание кустов, шелест стеблей папоротника, тяжелое уханье. Кабаны двигались без разведки, напролом. На прокосе, который был сделан еще засветло, их появилось сразу три. Следом весь табун. Трофим выбрал возвышающегося над всеми горбатого от длинной щетины сикача и нажал на спуск. Зверь взвизгнул, упал на передние ноги, вскочил и в два прыжка скрылся в кустах. По другим, что были ближе, стрелять пришлось вдогонку. Было видно, как один из них сунулся в траву. По всей паде гремела канонада. Выстрелы непрерывно раздавались возле Силиных. Чуть дальше стреляли Калугины и Куксовы. От поворота реки приносило звук Бердана Евсея. Крик, лязганье, захлебывающийся собачий лай. Трофим соскочил на землю, намереваясь подойти к убитому кабану, но вдруг опять увидел зверей. Они шли прямо в кукурузу. Поймав на мушку первого, он выстрелил, но зверь, угрожающе клацая челюстями, с раскрытой пастью бросился к нему. Только вторая пуля уложила сикача. Было совсем темно. Кабаны, чуя запах человека, горелого пороха, жилья, грозно ухали в орешники и готовы были снова двинуться на штурм. Трофим подпалил припасенную кучу хвороста. Вспыхнувший огонь красным светом озарил темнеющую тушу убитого зверя, плотную стену чащи. От костров, горевших около изб, в небе трепетал багровый свет. Трескотня ружей стала стихать. Изредка выстрелы еще раздавались у Куксовых, но скоро стихли и там. Петров в день Нифонтов дочисто расплатился с хуторянами. Сафрон получил недоданные ранее пуд муки и фунт пороху, козины, берданочные патроны и 5 аршин дабы. Это было за однорогие панты, испорченные тигром. Не урвал в этот раз лавочник у Калугиных и у Куксовых. Самое же главное, что несказанно удивило хуторян, было то, что он под зимнюю пушнину стал навязывать остатки товаров. «Бери, Сафрон, бери, пока даю. Обратно к сельсоветчикам все одно не повезу. Лучше вывалю муку тайменем в омут», — рипло басил Маркел, оглядывая окружающих его хуторян. «Это бери, Устинья, бери, Игнат, до весны рассчитаемся». Увидев в его руках контрабандную яркую сорпинку, Стежка и Фроська обомлели, разинули рты. «Берите, единоверцы, берите!» Сладчайшим голосом вторил приятелю, стоявший тут же Евсей. «Берите, да кланяйтесь, что не оставляет благодетель милостями своими!» И тут же, отвернувшись, шептал на ухо Устинье. «А уж самого-то нехристи до чего довели! Что из его-то сделали? На их гостенька-то!» Намекая на Мартынова. «Заставили такие, заставили бросить поганый мир!» Пораженные хуторяне крестились, на чем свет каляли сельсоветскую заразу, грозившую всем неминуемой погибелью, и соглашались, что Маркел Осипыч действительно осунулся и посидел, да и ухватка вроде стала не та. Удивлялись и тому, что больно добрым стал Нифонтов. Но товаров в долг не брали. Набрать-то наберешь, а ну как благодетель потом 3 шкуры сдерет, скажет, что товар подорожал, и все тут. Только Стежка вымолила у матери на сарафан сорпинки, да Сафрон, жадный до охотничьего припаса, протянул руку за 2 фунтами пороху. Начали с обеда, но не кончили и вечером. Стажары повернули за полночь. Давно ушла домой Устинья, а пир все еще продолжался. На почетном месте в дальнем конце стола с красным от медовухи обличием сидел Нифонтов и оглушающе рыкал своим густым басом. Орали, трясли бородами, спорили, сжимая кулаки, пьяные до сумасшествия. Евсей, Сафрон, Куксов и хозяин дома Кулагин. Бабы, которых пьяные мужики хватали ручищами за груди, что молодицы жаманничали, и, поправив на головах съехавшие кокошники, пускались в пляс. Стол ломился от вареного, жареного и копченого кабаньего мяса, от мирских закусок, привезенных Маркелом, от туесов, все время наполняемых медоухой. «Эй!» — крикнул вдруг Нифонтов, перекрывая висевший в избе гвалт. «А ну наливай, опораживай! Все едино не спать, а кабанов гонять! Волоки, Ксинья, остатную снять! Видь бог, ничего не пожалею!» Он одной рукой поднял над головой бутылочную кружку, наполненную предупредительно Марьей. Другой потянул за волосы упавшую на стол рыжую голову Сафрона. «Не трожь, Маркел Осипыч, не трожь. До утра теперь будет храпеть», — пьяно зашептала Марья, приваливаясь к лавочнику. Нифонтов что-то сказал ей. Марья засмеялась и толкнула его в бок. Маркел поставил кружку, расправил усы и, подхватив ее, пошел плясать. «Ой, что это тяжко мне, бабоньки!» — воскликнула Марья и тут же выскочила за дверь. Нифонтов как тень последовал за ней. «Да куда ты меня тащишь, куда? Ох, грех, Маркел Осипыч, ох, грех!» Притворно упиралась Марья, следуя за Маркелом, посвященному как днем полной луной двору. «А ты, Марья, молчи, греши да отмаливай, греши да отмаливай! Бог-то жалостливый, он все простит!» — отвечал Маркел. «Фроська, а, Фроська, глянь-ка скорее, глянь, что этот мироед с теткой Марьей делает! Глянь, к бане поволок!» — воскликнула ночевавшая на чердаке у Фроськи Катька Куксова, прильнув к дырочке сучка. Задремавшая была Фроська вскочила, приоткрыла чердачную дверь. На другой стороне двора сначала Марья, а за ней Нифонтов скрылись в темном провале предбанника. Не веря глазам, Фроська закрестилась. «Пойду дяде Сафрону скажу!» — выпалила Катька. «Я тебе пойду! Я тебе пойду!» — зашикала на нее Фроська. «Не твоего ума дело, дура! Спи!» И, захлопнув дверку, долго лежала с открытыми глазами, слушая доносящийся снизу топот и крик.